Во второй раз экипаж удалось снять буквально в последний момент с разваливающегося в космосе корабля. Неведомая космическая проказа разъела весь его корпус. Это была не ржавчина, не окисление. Ослабли межмолекулярные связи, и металл превращался в порошок. Тогда спасателям тоже пришлось несладко. Их корабль подвергся заражению и развалился на подходе к базе. Людей удалось подобрать уже в космосе. Пластик скафандров не поддался неизвестной болезни, поразившей металл. Что ждет их на этот раз? Почему Олег не сообщает подробностей? Может быть, на корабле уже нет капитана? Аратанов резко развернул катер и послал его к стыковочному шлюзу. Это был долгий, бесконечный день. 8 рейсов карантинного катера от внешнего спутника до Енисея. 8 утомительных часов полной неизвестности. Инструкция запрещала пользоваться внутренней связью при карантине третьей степени. Кабина пилота отделялась от карантинного отсека глухой броневой плитой, намертво вваренной в обшивку. И Ротанов не видел даже лиц спасенных им людей. Можно было, нарушив инструкцию, включить дисплей, можно было, наконец, связаться с карантинным спутником. Но он сдержал нетерпение и твердо решил дождаться последнего, 9-го рейса. И вот стыковочные замки с грохотом сомкнулись в 9-й раз. Ротанов слышал, как чавкают топливные насосы, подготавливая катер к последнему броску от корабля к спутнику, как поскрипывают шлюзовые сочленения. В космосе все звуки, наложенные на глубокую звенящую в ушах тишину, отчетливы и громки. Шаги капитана он услышал задолго до того, как Олег покинул корабль. Он шел медленно, тяжело, и ничего нельзя было понять по звуку его шагов. И когда чмоканьем сомкнулись створки шлюза, когда заработала автоматика расстыковки, Ротанов впервые за этот день нарушил инструкцию и включил дисплей внутренней связи. Лицо Олега, слегка искаженное и подсиненное электроникой, выглядело на экране странно спокойным. «Ну, здравствуй, дружище. Говорят, ты придумал этот карантин, чтобы оттянуть встречу с любимой женой». Олег усмехнулся одними губами. Сел в кресло, глубоко вздохнул и закрыл глаза, лишь теперь позволяя себе расслабиться и снять с плеч тяжесть похода. Он долго молчал, словно не понимал, как велико нетерпение Ротанова. А когда заговорил, то не повернул головы, будто рассказывал все самому себе, точно все взвешивал еще раз и оценивал теперь глазами друга. Звезду они увидели, когда Енисей вышел из последнего броска. Экспедиция собиралась установить принципиальную возможность прокладки галактических трасс за пределами звездных скоплений. Галактика распласталась над ними огромной туманной спиралью, пропитанной светом неразличимых с такого расстояния звезд. А внизу, под этим светящимся пятном, простиралась беспредельная черная пропасть пустого пространства. Лишь приборы можно было различить в ее глубине пятнышки далеких, чужих галактик. И именно здесь, совсем недалеко от Енисея, сверкал голубой гигант первого класса. Звезда, которой никак не могло быть в этом районе. Ее место в звездных скоплениях центра галактики. Уже установление самого факта существования такой звезды скитальца, выпавшей из галактической системы, было крупным научным открытием. И, конечно, они решили ее исследовать. У звезды оказалась планета, столь же необычная, как и само светило. Орбита звезды проходила перпендикулярно плоскости эклиптики нашей галактики. И из всего этого следовало, что звездная система пришла к нам из каких-то невообразимо далеких миров. Олег замолчал, пошевелился в своем кресле и отвернулся. Его взгляд был устремлен куда-то в потолок бронированного отсека. Словно он снова видит там это ослепительное, феерическое видение, свою удачу и свою беду. Чтобы не торопить его, Ротанов чуть потянул на себя рукоятку штурвала. Катер плавно и незаметно пошел вверх, удлиняя траекторию полета, увеличивая время короткого и странного свидания двух людей, побывавших вместе в десятках экспедиций, близко знакомых со школы второй ступени, и вот теперь вынужденных разговаривать друг с другом через броневую плиту. Голос Олега звучал в шлемофоне отчужденно и ненатурально. Казалось, говорил совершенно чужой, незнакомый Ротанову человек. «Большая часть того, что я тебе сейчас рассказываю, — предупредил Олег, — не будет подтверждена официальным отчетом. У нас не сохранилось почти никаких материалов. Большинство пленок размагничено. даже судовой журнал.